подверглась домашнему аресту. Он встретил ее в Хитроу и отвез в своем ровере в отель «Кенсингтон-парк» в полумиле от посольского компаунда. По дороге хриплым голосом, с хохотцом, с мимолетными прикосновениями к ее коленам он рассказал, как произошел сдвиг по фазе и в какую сторону он сейчас развивается. Ралисса поняла, что она прилетела вовремя, и надо немедленно извлекать девочку из брачного замка. В номере отеля Гарик тем же дружеским и еще более взволнованным голосом пообещал ей, что через несколько часов Вероникочка будет с ней. При одном условии, конечно. «При каком еще условии?» — раздраженно спросила она. «Ну, ты знаешь...» — голос его осел. «Когда ты избавишься от своей навязчивой идеи?» «Никогда», — ответил он еще глуше. «Послушай, Гарька, ну что ты цепляешься за то, что у нас было черт знает когда? Ты же знаешь, что я нашла своего парня, и мне кроме него никто не нужен». Она стояла спиной к нему и смотрела в окно на зеленые поля Кенсингтона. Он сидел в кресле. Она передернула плечами. Он залепил себе рот своей нехорошей лапой. «Молчи, молчи, ничего не говори». На следующее утро он привез Вероникочку, и они сразу отправились в аэропорт. По дороге девочка-гордячка вдруг разрыдалась и уткнулась маме в плечо. «О чем ты плачешь, моя кисочка?» — спросила Ралисса. «Мне папку дурацкого жалко», — пробормотала дочь. «А меня тебе не жалко?» — спросил товарищ Полухватов. — И тебя немного жалко. Ну и дела, — подумала Ралисса, достала пачку Данхилла и курила, курила без конца. 1973. Подъем. Ваксон и сам не заметил, как подошел к финалу «Вкуса огня». Героиня по имени Алиса везет в своей машине то ли живого, то ли уже отошедшего возлюбленного, которого в последней части огромного романа называют пострадавшим. Они достигают площади Красных Ворот, когда хаотическое движение Москвы внезапно останавливается. Все смотрели в разные стороны, в разные углы земли и неба, откуда, как им казалось, должно было возникнуть ожидаемое. В тучах ли, за гранью ли крыш, в странной ли раковине метро. Мгновенная и оглушительная тишина опустилась на Москву, и в тишине этой трепетали миллионы душ, но не от страха, а от близости встречи, от неназванного чувства. Сколько это продолжалось, не нам знать. Потом все снова поехало. Поставив точку, Ваксон навалил на последнюю страницу тяжелую кучу прочих. Потом сел на пол в позу лотоса и начал прочищать чакры через Иду к Кундалини и обратно через Пингалу. Волнение улеглось, дыхание упорядочилось. И вдруг возникла убийственная мысль. Вот сейчас они войдут и заберут все, как когда-то у Василия Гроссмана забрали. Опять все внутри затрепыхалось. Вскочил, положил рукопись в Ралискину хозяйственную сумку и помчался на проспект Мира к Тане Павловой. Таня была машинисткой сомнительных авторов. Маленькая, худенькая, огромные серые глаза, вечная сигарета во рту или в пальцах. «Таня, я прошу вас, просто умоляю, отложите все и возьмитесь сразу за это. Не пугайтесь, тут по крайней мере 2/3 отпечатаны на портативке, вам будет легче работать. Да и почерк у меня понятный, кругловатый, не то что у Тушинского. Эту кучу необходимо в кратчайший срок превратить в 4 ваших безупречных экземпляра. Я буду у вас появляться как призрак занудности и забирать сделанное, потому что... Она подняла пряди и открыла миловидное ухо, в которое он прошептал: «Опасно!» У Тани среди ее клиентуры были свои фавориты.